А при чем тут глисты к хищникам? Подожди, если кенгуранчиков слишком много, или травы слишком мало, в железах накапливается недостаточно концентрата, паразиты размножаются и убивают хозяина. Это происходит, как правило, в конце зимы или начале весны, и потом в дело вступают падальщики. Также насекомые или что-то сродни им. Тут даже возникла версия, что паразиты и падальщики – один вид, развивающийся с полной метаморфозой, или как разные касты у муравьев. Эти падальщики даже кости сжирают, у них есть фермент, который расщепляет коллаген на белки, пригодные в пищу. Потому поля костями и не завалены. Жуть какая. Вот честное слово, нормальные хищники были бы не такими страшными. Быть съеденным глистами, потому что летом мало травки ел, кошмар. Машу аж передернула, потом она с испугом повернулась ко мне. А мы, когда мясо кенгуранчиков ели, не могли заразиться. Нет, во-первых, паразиты, тоже изнаночные твари, даже если их личинки и есть в мясе, на лице они дохнут даже сами по себе. Во-вторых, эти паразиты живут только в кенгуранчиках, как там это в биологии называется, смешно и такое слово 9, что смешного Юра нашел в слове моноксенные, я не знаю. Ладно, неважно. И, в-третьих, конечно же, термообработка. Мы же сырое мясо не ели, нет. Ну и все тогда, беспокоиться ни о чем. В курганах стояли в основном ректификационные колонны, которые требовали намного больше трудозатрат, чем перегонные кубы. Плюс здесь нужно было проводить профилактический ремонт. В общем, объем работы и ее сроки были намного больше, чем в Викентьевке, но и жене было чем заняться, тут тебе и изнанка, и имение, причем что там можно делать все, что хочешь. В общем, как она сама сказала, на неделю себе занятий найдет точно. Единственное, что она вытребовала себе ключи от фургона, чтобы самое ездить из трактира, где мы ночевали, в имение и обратно, пока я занят на заводе. Но неделю подряд тут провести не получится, я сразу предупредил Машу, что послезавтра мне нужно будет ехать в Минск по делам службы. В этом году я вовремя уведомил начальство, что отбываю из Могилева на родину и уже получил вызов в лабораторию. Так что здесь, в имении, проведем сутки, может быть, переночуем в гостевых комнатах трактира два раза, если завтра освобожусь слишком поздно, чтобы ехать в Смолевичи, но это вряд ли. В итоге все получилось даже интереснее. Утром Маша заявила, что ночевать в трактире, когда в 4 верстах стоит пустым собственный дом, причем не просто дом, а родовое имение, это просто неприлично. Даже если трактир тоже свой собственный. И что пока я развлекаюсь с железяками, она займется хотя бы минимальным обустройством, чтобы было где остановиться. Так что сейчас она едет в Червень, смотреть ассортимент тамошних мебельных лавок и разговаривать с отделочниками. Вечером мы едем в Смолевичи, ночуем, утром она меня довезет до поезда, вечером, встретит. А днем они с Варварой Матвеевной, это супруга моего бухгалтера, если что, будут делать то же самое, что она сегодня в Червени и сравнивать. И в целом она не намерена уезжать, пока не сделает хотя бы кухню, спальню и кабинет. Дед внутри меня заржал, как конь. Кухню она за 3 дня сделает, юмористка. Ремонт санузла и кухни в сумме занимает столько же времени и стоит как минимум столько же денег, как ремонт всей остальной квартиры, а то и дороже, раза в 1,5. Нам не надо ничего ремонтировать, дом новый. Это общее название для всех такого рода процессов. Как минимум отделку делать нужно, это часть ремонта. И мебель, она тоже не дешевая. О, кстати, а давай обустроим кухню по тому же принципу, что и геологам. То есть, по моде моего мира, тут это будет супермодерн, к нам экскурсии ездить будут. Не уверен, что мне нужны экскурсанты в моем доме, но идея интересная. Надо будет набросать эскизы и Мурке показать. Сделаем наброски в перерывах, пока энергия восстанавливается, а вечером закончим. Только предупреди жену свою, чтобы не накупила чего не нужно. Радость моя, ты только для кухни пока ничего не покупай. Есть у меня несколько идей. Вечером покажу. И что мужчина может понимать в кухне? Ну, тот, который учится на технолога пищевой промышленности и дополнительно изучает курс по проектированию оборудования для нее, что-то, да может. Или у тебя кухня не для пищевого производства? Ой, точно, с твоими песнями, постоянно забываю, что ты не из наших музыкальных. Зато мама твоя очень хорошо помнит, с тех пор, как подарил тестю ящик его любимой клюковки, разве что не обнюхивает при входе в дом. Маша рассмеялась. Это да. Это ты не слышал, как она тихо бушевала у нас дома в тот вечер? Мама боится, чтобы папа не стал много пить. У них на службе это распространено. К тому же у нее в семье что-то грустное было по этому поводу. И тут заходит в кабинет, а там такое богатство, папа спрятать не успел. Она сначала решила, что это он купил втайне от нее, стала интересоваться, зачем. Папа еще ляпнул, что, мол, просто так. Потом пришлось признаваться, что это подарок. Мама немного успокоилась, но половину утащила. Часть папа спрятать успел, а еще одну она ему оставила. Вернемся на кухню. Я опробовал кое-какие идеи, когда оборудовал экспедиционные автомобили для геологов, их повара были в восторге. За сегодняшний день и вечер я сделаю наброски, мы их обсудим в Смолевичах. Интересно будет посмотреть, но есть проблема. Для того, чтобы реализовать все идеи, понадобится маг камня или очень опытный камнерез с кучей инструментов и опытный плотник, лучше тоже, одаренный. Нужен еще маг металла, но он у нас есть. Да, и кто же это? Ах ты, паразитка. В общем, к завтраку мы опоздали минут на 40. Глава 8. Завтрак я, в нарушении норм приличия, забрасывал в себя, как топливо в топку, но до цеха все равно добрался с опозданием минут 20 под осуждающе понимающим взглядом сменного мастера. Ректификатор был уже уложен на бок и частично разобран. Этот был самый старый на двух заводах, и возни с ним предстояло больше всего. И форма тарелочек, и их размещение, и система съема конденсата, и даже количество, все требовалось переделать. Потому, собственно, колонну и разбирали полностью. Занялся восстановлением и укреплением подводящих трубопроводов, отвлекаясь время от времени, чтобы помочь отсоединить закисшие соединения. Времени это много не заняло, так что занялся формированием новых пластин. Еще полгода назад я бы взял со склада старые, как бы еще не до моего рождения, уложенные туда на всякий случай диски и начал менять их форму и размер. Но сейчас проще воспользоваться порошками и матрицей. Кстати говоря, даже химический состав сплава, что использовался раньше и считается оптимальным сейчас, отличается. Несколько старых дисков я распылил на сырье, но без добавок порошка чистых металлов для выравнивания химического состава было не обойтись. Все равно для 6 новых пластин пришлось разобрать 8 старых. Диаметр колонны увеличился, нужно было компенсировать, даже с учетом добавок и уменьшившейся толщины стенок. Я сделал смеси порошков, в разных местах диска лучше было использовать разные сплавы, и проще было сразу заготовить разные смеси, чем потом менять и выравнивать химический состав. Сверяясь с чертежами и пояснениями, сформировал матрицу. Увидеть ее можно только при наличии дара, причем отчетливо, одаренным той же стихией, что и создавший. Убедившись, что модель соответствует чертежам и нигде не пересекается ни с какими посторонними объектами, включая пол, стал засыпать ее металлическим порошком. Жаль, не хватает у меня уровня дара, чтобы хоть чуть-чуть управлять гравитацией, это уже нужна 5 в уровне, тогда можно было бы сделать еще пофасней, чтобы струи порошков сами вылетали из банок и смешивались в воздухе, но и так работа в цеху встала. Рабочие как завороженные смотрели на застывающую в воздухе и слипающуюся воедино металлическую пыль, и бригадиры составляли им компанию. Наконец, диск застыл, матрица, завершив работу, развеялась и деталь с легким звоном ударилась краем о пол. Этот звон словно привел в себя рабочих, которые встрепенулись и начали расходиться по своим местам. Я решил немного отдохнуть, больше от умственного напряжения, формировать и удерживать достаточно сложную матрицу, одновременно с этим создавать кристаллическую структуру металла и обеспечивать нужное состояние поверхности, твердость, шероховатость, допуски, было очень сложно и утомительно. Настолько, что я делал это поэтапно, постепенно отпуская матрицу, но и так, по выражению Олега Осинкина, мозги вспотели, через уши течет. Переведя дух, начал формировать новую матрицу. Через некоторое время заметил, что один паренек из числа подсобников все время косится в мою сторону. Ждет нового представления, но потом заметил одну особенность, такую, что не сразу поверил своим глазам. Я переместил недоделанную матрицу, и взгляд паренька тоже сместился. Я, если честно, настолько был сосредоточен на своей работе, что только минут через 5 понял, что это может значить, а он, как назло, перестал ходить мимо. Пришлось звать бригадира. Тут парень бегал, лет 18, кучерявый такой, еще рукав левый синим чем-то измазан, все-таки помешал, я его специально на другую работу направил, чтобы он вас не отвлекал, ваша милость. Во-первых, титуловать меня так не надо, я еще не барон, а обвинений в самозванстве мне не нужно. Во-вторых, не помешал он мне, а заинтересовал. Можешь его ко мне направить, как освободиться, только вежливо, он ни в чем не виноват. Бригадир ушел озадаченный, бормоча себе под нос. Вежливо, ишь ты, буду еще со всякой соплей реверансы разводить. Буквально через 2 минуты прибежал взъерошенный парень, видимо, бригадир профилактически выдал таки ему воспитательное воздействие. Здравствуйте, ваше благородие, если я чем помешал? Нет-нет, не помешал, дело в другом. Ты вот здесь вот, я указал на место, где висела матрица, видишь что-нибудь? Конечно, красивая, синеньким сеточка, а там еще красненькие узелки. Оно же светится, как его не увидеть можно. Я заметил, как кто-то рядом, за перегородкой, греет уши, но пресекать не стал, ничего секретного обсуждать не планировал. А слухи парню только на пользу пойдут, меньше вероятность, что отец решит не лезть в господские дела и оставит парня без образования и профессии. Как раз не увидеть ее, матрицу, это нормально. Светится она только для тех, чей дар относится к той же стихии, что и у Создателя. Какой дар? Дар богов. Одаренность, магия, называй, как хочешь. На ладони у меня что? Я создал простенький конструкт. Зелененькое такое, с лепестками. Угу, зелененькое. Для меня он желтый, ближе к охре. Ну что ж, поздравляю, у тебя пробудился дар, который относится к стихии тверди, раз уж ты мои конструкты видишь, причем достаточно подробно, с лепестками. Но не металл и не кристалл, раз цвет другой. Одно могу сказать, дар достаточно сильный, раз без обучения смог нити сил увидеть, точнее узнать, а оракулу нужно, причем к нормальному, в червень ехать надо, так там и 3 рубля потребуют. 5, 3 это так, ерунда, есть нет, уровень плюс-минус лапоть и первичная стихия, мы это все и так знаем, не, дорого, еще доехать надо. Так, твоя семья, вы люди барона Кленова, так на его земле живем, жить на его земле и быть его людьми, разные вещи, твои родители или другие старшие ему клятвы какие-то приносили, служение там, или еще какие, этого я не знаю. Ладно, в любом случае, не по-соседски это, людей втихаря сманивать. Тебя как зовут, чудо природы? Я уже для себя кое-что решил и достал мобилет, разыскивая в нем контакт барона Кленова. Олесь, Олесь Кудрин. Ну, Кудриных тут половина баронства. Отца как зовут, где живете? Батя, Леня, ой, Леонид Кудрин. На выезде из Кургана в сторону Кленова направо на отшибе немного. Хутором не считается, но все ж на особицу. Батя Бортник, пчелы у нас. О, а вот это уже отличная примета. Тем временем вызываемый абонент ответил, и я переключился на него. Доброго дня, ваша милость, вас сосед беспокоит, Рысюхин Юра. Вижу, вижу. Давайте тогда по-соседски, без чинов. Как скажете, Артур Феликсович, без чинов, так без чинов. Я тут находку одну сделал, и счел соседским долгом поделиться с вами найденным. Клад, что ли, откопали? Так если на своей земле, то он ваш, а если на моей, то тут уже интересно, зачем копали без меня? На заводе на вашем, разве что, на заводе, но не в земле, и не совсем клад. У вас на выезде из Кургана в сторону Кленова Бортник живет, Кудрин. Его сын ко мне на завод устроился, подсобником. И у этого сына, Олеся, пробудился дар. Повезло. Но я тут при чем? Ну, мне бы одаренный пригодился. У него дар как-то с твердью связан. Он мои конструкты видит, так и выявил. Но сманивать у вас ваших людей не по-соседски, да и просто неприлично. Ну, полноте вам. Бортники у меня на правах арендаторов, люди вольные. Был бы он природник или жизнюк, я бы с вами за него потягался, пожалуй. А так, строек я больших не веду, рудных промыслов не имею, а потому и видов на парня тоже нет. В общем, как с грибом в лесу. Вы нашли, вам и достался. Олесь мялся рядом. Из-за особенности мобилетов, которые передают только слова собеседника и только владельцу, если он не включит громкое вещание, парень слышал только мои реплики, а оттого нервничал. Нужно успокоить. Так, Олесь, судя по пробуждению силы безродового перстня или ритуала, тебе уже есть полные 18. Да, 12 дней назад исполнилось. Значит, по закону можешь сам решать свою судьбу. Ты у отца главный наследник, если бы. Я тогда не здесь мешки носил, а с батей на пасеке тонкости ремесла узнавал. Четвертый сын я, да еще две сестры есть, я самый младший вообще. Тогда давай так, вот тебе 5 рублей на оракула, вот рубль на дорогу, сдачу возвращать не надо. От работы я тебя сегодня и завтра освобождаю, с сохранением оплаты, поскольку по делу отсутствовать будешь. Съездишь в Червень, получишь справку об уровне дара и потенциале, проси до второго знака, и о склонности к стихиям, привезешь мне. В оставшееся время, подумаешь, хочешь ли ты получить магическое образование и профессию. Парень выглядел ошарашенным. А какую профессию? Это видно будет из уровня и из стихии. Твердь, она многогранна. У меня, например, 2 вторичных стихии, к ней относящиеся, металл и кристалл. А первичная, нет, с землей и камнем работать не могу. Точнее, могу, но с диким расходом силы и очень грубо. Мне нужен и мастер по ремонту оборудования, и строители, этих вообще толпа требуется, и на торфозавод с торфоразработкой в Викентьевке, и на песчаный карьер, если его строительство одобрит, и человек, который будет следить за сохранностью дорог и мостов, тоже строитель, но особенный, так это ж каких денег стоит, выучиться, оплату обучения беру на себя, могуч стоит, в зависимости от училища, специальности и твоего уровня, тебя просто не станут учить тому, что ты никогда не сможешь использовать, стоит от 350 до 700 рублей в год, но это без проживания и кормежки. Потом отработаешь, заключим договор лет на 5 или 10, смотря по расходам. Отработаешь, и можешь искать другое место. Это надо подумать. Думай, потому и даю на поездку и размышление 2 дня. Завтра меня не будет, я в Минск еду. Послезавтра покажешь результат обследования и обсудим варианты учебы. Это же бригадиру сказать надо. Да он и так в курсе уже. Правда ведь, я повысил голос. И из-за загородки появился неумело изображающий смущение бригадир. Я еще Архипу Сергеевичу скажу, чтобы по бухгалтерии все провел, как положено. Ах, да, раз уж это командировка, то положены командировочные, на пропитание, вот тебе еще рубль. Да не надо, у меня с собой же есть на обед. Ты не спорь, положено, значит, положено. А вот суточных, на гостиницу, не дам, потому как поездка однодневная. Стало быть, не положено, я подмигнул смутившемуся парню и вернулся к работе. Одно плохо, пока разговаривал то с бароном, то с работниками, матрица поплыла, теперь требовалось решить, что лучше, развеять ее и начать все заново, или попытаться поправить. Я вздохнул и развеял работу. Прав, дед, упустишь где-то какую-то мелочь, так потом замучаешься, пытаясь разобраться, почему все не работает так, как надо. Несмотря на этот незапланированный сбой, я все же закончил работу с ректификатором, пусть и позже запланированного времени почти на час. В обед даже сделал наброски вариантов обустройства кухни, хоть и черновые. Вот сейчас поужинаю, и буду дорисовывать в ожидании Маши, которая полчаса назад сказала, что собирается на минуточку заскочить наизнанку. Если с дочкой Силантьева не решит познакомиться поближе и поболтать, скоро приедет и двинемся домой, в Смолевичи. Почти так и получилось, супруга приехала минут через 40, но при этом заявила, что устала, замоталась, измучилась, а я тут сижу, отдыхаю, так что до дома фургон веду я. Ну, я, так я, благо, что и на самом деле успел перевести дух. В Смолевичах Беляковы нас напоили чаем, а потом меня начали подвергать бесчеловечным пыткам, не давали пойти спать, пока я 4-й раз не расскажу, как именно хочу установить на кухне кран на мойку. Кончилось тем, что я после по-настоящему душераздирающего зевка, который едва успел закрыть ладонью, пошел спать, а Маша, которая при выезде из курганов была такой уставшей, осталась очень бодро обсуждать с Беляковой завтрашний налет на смолевичские лавки и конторы отделочников. В спальню она пришла, по моим смутным ощущениям, уже глубоко ночью. Утром я опасался, что до вокзала придется добираться своим ходом, но нет, Маша вскочила вместе со мной, бодра и весела в предвкушении интересного дня. Я бы этот день назвал кошмарным, но у каждого своего представления о развлечениях. В Минске заявок накопилась масса, еле-еле вырвался к последнему поезду, и то при условии, что через 2 дня приеду еще раз, закончить оформление бумаг и сделать срочные заявки, если таковые появятся. Маша меня встретила на вокзале, и уже в дороге попыталась завалить подробностями большого забега по магазинам. У меня же после целого дня занятия бюрократией, казалось, все извилины слиплись, и хотелось только тишины и покоя, так что я, если и выражал интерес, то явно не впопад, а при входе в дом просто взмолился в голос, с просьбой отложить это все на завтра, и, желательно, в сокращенном виде, одни только выводы, без подробностей о том, кто как на кого посмотрел в магазине. В ответ Маша обиделась, что мне, видите ли, не интересны ее интересы и заботы, а она старается для нас обоих, и что-то там еще, я так задолбался, простите за выражение, что даже не до конца воспринял все обиды. Хорошо, хоть хватило ума не просить составить список и также предъявить его завтра. Странно, что я настолько вымотался, вроде как работы было не так уж намного больше, чем в Могилеве. Может, дело в том, что я уже привык к тамошним правилам, а здесь они не намного, но отличались, и требовалось все время помнить об этих отличиях, а стоило забыть, и нужно было переделывать когда лист, а когда и несколько, или в отсутствии уже привычной моральной поддержки от коллектива. Так или иначе, я лег и уснул даже без ужина. Утром Маша, отводя глаза и косясь на Варвару Матвеевну, извинилась за вчерашнюю несдержанность, я, в свою очередь, извинился за невнимательность. После нескольких минут легкой скованности разговор за столом потек своим чередом, а потом, когда речь зашла о вчерашнем рейде, в общем, только напоминание о том, что в курганах меня ждет разобранный ректификатор, заставило женщин приостановить атаку, которую моя супруга продолжила уже в фургоне. Жуткая куча мелких деталей, ненужных подробностей и отвлеченных рассуждений, из которых я так и не понял главное, что и где она будет заказывать, и будет ли делать это в принципе. Вечером спрошу, в компании с Беляковой, а пока, пора на завод, делать ремонт и модернизацию второй ректификационной колонны из трех, а еще есть большой перегонный куб, промышленный, большой и экспериментальный, на 5 ведер браги, и малый, на ведро. По планам сегодня и завтра, две колонны, потом опять поездка в Минск и еще день на все кубы. Это планы, причем не учитывающие работ по дому, затеянных Муркой, и обязательного визита наизнанку. На этот раз я хочу побыть там подольше и ознакомиться с ситуацией как можно подробнее. На входе на завод меня ждал возбужденный и измотанный Олесь Кудрин, рядом с которым стоял незнакомый мне дядька, примерно того же роста, но в возрасте лет 50 и с лысиной на 3/4 головы. Думаю, это его отец-пасечник. Так и оказалось. Поздоровавшись, пригласил обоих в контору при заводе, не в цех уже разговаривать, в самом-то деле. Первым делом запросил карточку с данными проверки у Оракула. Ну, с одной стороны, ничего выдающегося, с другой, у нас в роду примерно такие же показатели считались хорошими. Уровень 0,06 при потенциале 1,83. Ходит слух, что при первом входе наизнанку сразу после пробуждения можно поднять потенциал, если боги будут благосклонны, и можно будет поставить такой эксперимент, если договоримся об остальном. Стихия, твердь, направление камень, то есть, первичная, но с ограничением, будь потенциал выше, могла быть просто твердь без оговорок. Неплохие показатели, ничего выдающегося, конечно, но вполне на уровне большинства представителей мелкой шляхты. Доступно большинство магических училищ и много специальностей. Если бы потенциал был выше, где-то 2,5, ограничений на училище вообще бы почти не было. У нас нет денег на учебу. Это в разговор вступил старший. А вы, простите, отец его, Леонид Кудрин. Я уже говорил вашему сыну, при условии его трудоустройства на одно из моих предприятий я оплачу учебу и все связанные с этим расходы, то есть жилье, питание в столовой и небольшую стипендию на прочие расходы. С чего бы это такая щедрость? Обычная практика. Искать готового специалиста можно дольше, чем ждать, пока выучится свой. При этом можно контролировать учебу и знать, что тебе не подсунут криворукого лентяя под видом настоящего профессионала, и ради этого переплачивать. Отработка. Такие специалисты по договору обязаны проработать определенное количество лет на того, кто оплачивал обучение. Лет 30, на хлебе и воде, отец парня был явно настроен против учебы сына, неизвестно, почему, и даже не пытался скрывать это, но как-то он перешел черту и забыл о субординации. А вы сможете предложить шестому ребенку в семье вдоволь того же хлеба, или предлагаете ему всю жизнь провести на подсобных работах, существуя из милости старших братьев, которых вы, в отличие от него, хотя бы обучаете семейному делу? Молчите. Я выставил вперед руку с перстнем. Вы уже наговорили достаточно. Договор на отработку, единой для всей империи, на 3, 5 или 10 лет, в зависимости от стоимости учебы. И нельзя брать в возмещение расходов больше трети оплаты, равно как и устанавливать размер оплаты существенно ниже, чем другим специалистам той же квалификации. Сразу после училища выпускник, если учился нормально, может претендовать на жалование от 150 до 200 рублей, при этом он будет получать на руки никак не меньше, чем от 100 до 140, это в первые месяцы после выпуска из училища. Вы сможете через 2 года обеспечить своему самому младшему доход не менее 150 рублей в месяц, с возможностью через несколько лет получать на руки уже 250, и быть при этом уважаемым специалистом, а не вечным мальчиком на побегушках до самой старости. Я перевел дух, и, глядя на явно задумавшегося Олеся, продолжил. Мои условия знаете, разве что по деньгам. Стипендию на первые полгода установлю 40 рублей, дальше, по результатам учебы, от 35 до 60. Какие специалисты мне нужны, тоже. Любое училище в Великом княжестве на ваш выбор, любая специальность, подходящая магу камня, желательно, строительная или горнодобывающая, но не обязательно. Вы уже совершеннолетние и можете самостоятельно решать, где и на кого учиться. На этом и выпроводил Кудрина-старшего с завода, мне и его сыну предстояла работа, пусть и разная. Меня ждал полуразобранный ректификатор, его, мешки с зерном, пыльный груз на спине, хороший повод подумать о будущем и способах его изменить. Глава 9. Со вторым ректификатором управился не намного, но быстрее. Вряд ли сильно сказалось то, что эта колонна новее, ремонт я все равно проводил профилактически по всему объему металла, скорее, наработанный вчера опыт и то, что не пришлось развеивать матрицы из-за отвлечения на посторонние занятия. В обед сделал еще несколько эскизов будущей кухни в разных ракурсах и, так сказать, конфигурациях, с открытыми и закрытыми дверцами, с убранными и расставленными стульями и тому подобное. Ночевать поехали в Смолевичи и там, за ужином, я запросил краткую сводку, что именно и где покупаем для имения. Мотивировал это просто и понятно. Я так понимаю, дамы, сами вы мебель в фургон запихивать не планируете, равно как и вынимать оттуда, переждал возмущенный фырк и продолжил. Значит, мне нужно отрядить грузовик с парой грузчиков, а им надо четко указать, куда именно ехать и что именно там забирать, причем так, чтобы не привезли не то, что нужно. Я поеду впереди и все покажу на месте, а также так, чтобы наш уважаемый Архип Сергеевич смог рассчитать амортизацию техники и оплату работникам. Для этого маршрут нужно знать. Конечно, все это можно сделать и потом, по факту, так сказать, а до такого зверства, как в мире деда у нас не дошло. Шутка ли, грузовику нельзя было выехать на дорогу, не имея документов, в которых будет указано, что именно он везет, откуда и куда. При этом запрещено отклоняться от кратчайшего маршрута, и за этим следит специальный отдел полиции. Это же отдельного человека сажать нужно, чтобы все это планировал и оформлял, а то и ни одного. У нас пока максимум полиция могла потребовать бумаги о том, что грузовик и груз не краденые, и то, при наличии обоснованных подозрений. Но мужская солидарность сработала, да мой бухгалтер и сам был заинтересован в том, чтобы его жена с моею наконец определились хоть в чем-то, так что задумчиво покивал головой и начал что-то там рассказывать про нормочасы, оплаты и разрядные ставки, такое, что и я потерял нить рассуждений, несмотря на свои отлично по прикладной экономике. В общем, продавили дам. Правда, Маша попробовала возмутиться. Я же тебе уже рассказала по дороге, что я выбрала. Да это в какой же момент, ты только рассказала, где какие бантики, на чем какие фистончики, знать бы еще, что это такое, и как именно одна из покупательниц смотрела на какого-то приказчика, что мне ну вот вообще ни для чего не надо. Так вот именно тогда и рассказала. Понятно же, что розовые бантики на балдахине это. Она сделала заминку, подбирая выражение, и я решил помочь. Да, пошлятина полная, согласен, это не подойдет. Нет, радость моя аж подпрыгнула на стуле. Это мило и романтично, очевидно же. Кому именно? Тебе, мне или грузчикам? Всем, у кого есть вкус. Но наткнулась на мой скептический взгляд и сокрушенное покачивание головы Варвары Матвеевны и обиженно умолкла. Минут 5 пообижалась. При этом была очень похожа на Василису, просто до умиления. Только чувства при этом будила совершенно другие, далеко не братские, как мелкая вредина. Затем вздохнула и тихо буркнула. «Хорошо, подготовлю список утром». «Ну вот и умница, «А я тебе помогу», — с улыбкой ответила Белякова. А не пришлось помогать ей расшевелиться и перестать дуться. И, кажется, я немного перестарался с помощью, поскольку в спальню мы пошли около 10 вечера, но вот спать легли уже около часу ночи. Утром я доехал с Муркой до Прикурганья, там она пересела за руль и поехала в Червень, за обоями, за навесками и карнизами. Ей там обещали все это погрузить, а кому выгрузить найдем здесь, на месте. А меня ждало свидание с третьим ректификатором. Люди привыкают ко всему, так и работники в цеху привыкли к застывающим в воздухе и сливающимся в сложной формы металлическую деталь. А ведь поначалу чуть не на зуб пробовали, когда думали, что я не вижу, и стучали аккуратно, слушая, нет ли раковин. А теперь только здороваются, увидев меня в первый раз за день, потом же просто пробегают мимо по своим делам. В обед связался с Викентьевкой. По словам Влада, прирост производительности ректификатора есть, как и увеличение выхода продукта. Правда, немного меньше расчетного, надо будет проверить, в чем дело, или искажение геометрии, или с режимами работы что-то не так, ну, или просто погрешности, как в расчетах, так и в реализации, разница в пару процентов, то есть, порядка 1/10 от полученного прироста. На перегонных кубах тоже улучшилась очистка, голов и хвостов стало можно отсекать чуть меньше, продукт выходил чуть крепче. Это стимулировало дальнейшую работу. Олесь Кудрин все еще думал, или что-то придумал, но не хотел мне говорить, как вариант. На следующий день Маша забросила меня на вокзал и вместе с явно заскучавшей Варварой Матвеевной отправилась в Дубовый Лог, следить за тем, как рабочие заканчивают обивку стен и установку межкомнатных дверей, привезенных вчера вечером из мастерской во владениях барона Кленова. Это было небольшое предприятие, даже не мануфактура, где работало буквально трое мастеров, делавших очень ограниченные партии мебели, дверей, окон и прочего, в основном для нужд барона или под заказ для тех, кто знает о существовании этого производства. Мы не заказывали ничего вычурного, потому нам и смогли собрать 5 дверей и коробок к ним из готовых заготовок. Интересно, это каламбур или тавтология? Мебели с Смолевича Червеня должны были подвести или сегодня вечером, или завтра в первой половине дня и завтра же установить, вместе с подаренным мне не так давно монументальным письменным набором для кабинета. Если все пройдет по плану, после окончания ремонтных работ на заводе мы сможем впервые переночевать в нашем обновленном родовом имении и обновить его. Хе-хе. В Минске меня ждала куча макулатурной работы и одна срочная экспертиза. В общем, к поезду отправлением 16:40 я успел не особо торопясь. Кстати, из-за того, что не торопился и ошибок делал меньше, и вымотался не так сильно. Вот только обед в почти ведомственной ресторации оставил двоякие чувства. Нет, сам обед был хорош, но мысли навеял не самые приятные. Заказал себе похлебку из лесных грибов, бабку со шкварками и жареной колбасой и кувшин морса. Ну, плошку сметаны к первому и второму, хлеб, ватрушка, это уже прицепом. И вот, когда принесли похлебку, я вдруг понял, что за все прошлое лето и половину этого, ни разу не был в лесу. Ну, не считая остановок по дороге или изучения хода строительства в Викентьевке, включая дорожное. Это я, для которого с 10 лет лучшим местом для отдыха, на предмет посидеть, подумать, расслабиться, было в лесу на дереве. Если еще дерево у воды, вообще идеально. Как так-то? Нет, ну серьезно, 2 недели отпуска положены по закону, а студенту, еще и каникулы, у меня же за 2 года выходных, что я сам себе устраивал, по пальцам пересчитать. Все, решено, разгребусь с юбилеем фирмы и устрою себе отпуск. И право имею, и повод есть у меня, по всем правилам, медовый месяц должен быть, а я тут вот сижу, отчеты оформляю. О, идея, устроим свадебное путешествие, поедем в Норвегию, 2 автомобилями, Клим с помощником на пикапе, и мы с Машей на фургоне, и присмотреть за грузом, и помочь, если что, и подремонтировать. Пока бывший норвежец от моего имени будет соплеменником товар пристраивать, мы туризмом займемся, столицу обойдем, фьорды осмотрим, может, в море на кораблике выйдем, рыбки свежевыловленной попробуем. Дед говорит, что, кроме упомянутых моими норвежцами трески и селедки, там должен быть еще морской лосось, палтус, ледяная рыба и куча других вкусных видов. Маша на работу в консерваторию только 15 августа, так что время позволяет. Еще праздник этот, когда с папой затевали отметить 200 лет со дня получения лицензии на торговлю своим пивом, Мысль была повысить известность свою и своей марки в рамках хотя бы района, а если удастся, то и парочки соседних. Сейчас я эту задачу уже вроде как решил. Своим подарком городу шума произвел много, да и банкет в честь возвышения Беляковых люди запомнили, но дед говорит, что рекламы много не бывает, да и новинки надо показать людям. Ну, и жители Алешкина, где тот самый наш первый бровар стоит, свой кусочек праздника заслужили. Барон Шипунов, опять же, обещал заглянуть по-соседски. Нет, праздник устраивать придется, причем во всех своих владениях, и самому хотя бы в двух-трех местах показаться. Но сразу после него отпуск. Встретившая меня на вокзале Мурка вид имела довольный и загадочный, а на развилке около переезда свернула направо, к промышленному району и выезду из города. Судя по всему, закончила первый этап оборудования семейного гнездышка и везет меня хвастаться. Что же, не буду раньше времени ничего спрашивать, лучше свое предложение расскажу. Идею отпуска и поездки на море Маша поддержала горячо и радостно, но вот направление забраковала твердо и решительно. В Норвегию ехать отказалась категорически и бескомпромиссно. Заявила, что ей там климат не нравится, причем абсолютно, и плавать в холодном море, она не моржова никаким боком. На море, ура, на фургоне, хорошо, на север, без нее. Ну, не больно-то и хотелось, если честно. Мне тоже теплое море нравится больше, а скумбрия и луфарь ничуть не хуже трески и селедки. Так, за обсуждением сравнительных вкусовых достоинств рыб северных и южных морей мы и доехали до дубового лога, причем у меня это обсуждение разбудило аппетит, заставив забыть про съеденный в Минске обед. Хм, а кухни-то там точно нет, в лучшем случае заказали деревянные детали по моим эскизам, и надо будет еще посмотреть, как их столяры творчески интерпретируют, не получится ли из этого полная медвежуть. Кстати говоря, от идеи зашить рабочую стенку анодированным алюминием и их него же сделать декоративные накладки Маша с негодованием отказалась, доводы о том, что металл не обязательно будет серебристым, похоже, даже не услышала. Надо будет подготовить варианты разных оттенков серого, оливковые и золотистые нескольких тонов, может быть, поменяет мнение. Потому что делать рабочую стенку кафельной она тоже отказалась, как в больнице, видите ли, а идея зашить деревом не нравилась уже мне из-за неизбежной плесени. Эта дрянь нарастает на сыром дереве, а особенно под ним, невзирая ни на какую алхимию, а также игнорирует многие защитные заклинания, за исключением разве что стазиса. Так, я отвлекся. В общем, если деревянные детали не окажутся дровами, нужно будет формировать столешницу со всеми вырезами и окнами и раковины, для посуды и для продуктов отдельно. Поскольку от металлических столов как в морге, откуда такие познания? Маша тоже отказалась категорически, потребуется маг камня. Жаль, что тот геолог сейчас в экспедиции, он бы помог сделать быстро и красиво, поскольку уже знает, что нужно. Я недооценил трудоспособность двух скучающих женщин, они обработали большую площадь, чем я думал. По крайней мере в прихожей стены были покрашены, установлены стойки для зонтов и оружия и не то вешалка, не то открытый шкаф для головных уборов и верхней одежды. Оставив на входе меч и шляпу, пошел за Машей дальше, по ковровой дорожке, между прочим. Кухня пока что поражала даже не аскетизмом, а чем-то намного более суровым. Из обстановки в ней имелись дровяная плита, дощатый стол на четырех ногах и примитивная мойка в виде глубокого деревянного тазика с ручками на подставке, с дыркой внизу, которую можно заткнуть пробкой. Под дыркой стояло тяжелое даже на вид и пустое деревянное же ведро литров так на 15-18. Ну, и три разномастные табуретки. Над раковиной прямо на загнутой трубе висел примитивнейший же кран самоварного типа. Да уж, стиль называется «Я тебя слепила из того, что было». Как-то так, жду, вот, обещанных чудес. Все будет, дай срок. Привезут основу, слепим и все остальное. К тебе еще в гости напрашиваться будут все соседки, чтоб посмотреть и позавидовать. Спальня была умеренно девчачьей, того ужаса, что я успел себе вообразить после рассказов о розовых бантиках и прочих рюшечках, как сам, так и при помощи деда, вот у Шукова фантазия богатая, хоть и неизлечимо больная, не было, но определенные ассоциации с коробкой зефира, вид изнутри, присутствовали. С другой стороны, ночью я все равно ничего не увижу, а до того будет на что, точнее, кого, посмотреть и помимо обстановки. Оставался еще кабинет, туда мы и пошли, зря. Сложно было подобрать слова, чтобы не обидеть Машу и не сильно соврать при этом, А она уже спросила о моем мнении и ждала ответа. «Я рад, что ты решила участвовать в семейных делах, и даже начала оборудовать себе что-то, похожее на кабинет». «Что значит, начало, почему это что-то похожее и это, твой кабинет?» «Знаешь, милая, не могу согласиться с такой трактовкой». «Да что тебе не так-то?» «Эх, начнем со стола, или нет, столика, который здесь не на своем месте». «Что тебе в столе не нравится? Красивый, изящный, ножки вон какие тонкие и выгнутые. Не столик, а чудо. В качестве туалетного, возможно, но для письменного, тем более, рабочего, он слишком маленький, нет ящиков, стоит не той стороной к свету, но это проще всего исправить. Почему это маленький весь твой письменный прибор поместился, и место осталось, и есть там ящики? Вот, во-первых, радость моя, это не ящики, а ящички. Для косметики максимум, и то вряд ли все поместится. Для меня это даже не смешно. Приедем в Смолевичи, я тебе покажу, сколько всего необходимого нужно держать в столе и сколько места оно занимает. И насчет места, осталось его на столешнице ровно на один лист бумаги. Если документ или письмо будет больше, чем на одном листе, то есть, почти всегда остальные придется в руках держать, или класть рядом на пол, на коленки, в портфель, не знаю, куда еще. Машенька насупилась, но по существу возразить ничего не могла, а для скандала по поводу не имела подходящего настроения. Стол поменять можно, этот я себе возьму, для косметики. Тебе ближайшие лет 25 как минимум никакая косметика вообще не понадобится, а потом придется рисовать морщинки и жилки, чтоб подруги меньше завидовали. Но ни в одном столике дело. Что еще не так? Я вздохнул и начал перечислять. Шкафы. Нужны шкафы для документов, для справочников, для картотеки, а у тебя здесь один махонький книжный шкафчик и очень-очень изящные этажерки, на которых не поместится и четверть того, что необходимо. Далее, кабинет на первом этаже, он не только, а может и не столько для работы, как для приема посетителей. Ты для них, насколько я понимаю, поставила вот эти кресла, а кресла чем не нравится? Очень нравится. Я даже себе такое забрать хочу. Красивые, мягкие, удобные, для отдыха, не для работы. Как ты думаешь, какой-нибудь приказчик-простолюдин сможет нормально общаться со мною, когда я стану бароном, или с Беляковым, развалившись в таком кресле, а не развалившись в нем сидеть, если и получится, то это будет мучительно. Ну, и документы, что он с собой привезет, не разложить, не подписать негде. Нужен стол, а возле него стулья. Ну, если все, что ты наговорил, собрать, то получится что-то скучное и унылое, как папин кабинет. Вот, замечательно удобный, кстати говоря, он у Василия Васильевича, и не скучный, а функциональный. Но никто не запрещает к функции добавить еще и красоту, и стиль, но добавить, а не заменить. Пока это комната, чтобы посидеть, поболтать с подружками и написать пару писем. Уж прости, но не кабинет. Маша старалась не показывать вида, но расстроилась и обиделась. Пришлось заглаживать не свою вину, и комплиментами в отношении драпировок, хоть на мой вкус они и были слишком светлыми, и ее трудолюбию, и старательности. Потом продолжил это за ужином, заказанным в трактире. Начали мы его есть на кухне, потом решили, что удобнее будет в спальне, где есть кофейный столик. Потом, после ужина, продолжал и заглаживать, и поглаживать, и так далее, где-то до часу ночи. Глава 10. Утром выяснилось, что в перечень необходимого в первую очередь мы как-то оба забыли включить ту комнату, где можно привести себя в порядок утром. Канализация была проложена, но в будущих ваннах и туалетах, как и на кухне, были только заткнутые пробками отводки на трубах. Пришлось возиться с ведрами и выгребной ямой на задах, куда пока что выливались и кухонные помои с расчетом позже засыпать все заготовленным песком. Кое-как умывшись над раковиной на кухне, психанули и поехали в трактир. Там в гостевых комнатах были нормальные души и уборная. По дороге Маша заявила мне: «Раз ты такой вредный, то я на самом заберу тот кабинет себе. Будет малая гостиная для самых близких подруг. Вместо твоего громадного письменного прибора поставлю небольшой почтовый, поверну столик к стенке, зеркало повешу. Добавлю кофейный и журнальный столик возле кресел. Фортепиано поставлю, и будет это мой кабинетный будуар. Вот, как знаешь, комнат хватает, дом строился сильно на вырост. Тогда свой кабинет и приемную внизу я сам буду обустраивать. И получится типичная мужская берлога. Ты не права, рабочий кабинет – это отдельно, а мужская берлога – которая тоже нужна, даже необходима, это отдельно, и смешивать их ни в коем случае нельзя, толку не будет. Причем делать ее лучше или в подвале, или в отдельном здании на отшибе, в гараже, например, за потайной дверью с замком, ключа от которого у жены быть не должно. Ну, тогда это ненадолго. Почему? Года за два подвал заполнится грязью, пустыми бутылками, упаковками от еды, старыми носками и неведомым хламом, а для мужа места там не останется. Не неведомым хламом, а нужными вещами, пользу которых женщина осознать не способна. И не переживай, порядок там будет, настоящий, мужской порядок. Когда каждая вещь лежит так, чтобы ее было легко найти и удобно пользоваться, а не так, чтобы была засунута как можно дальше. Причем чем нужнее инструмент или другой предмет, тем глубже его нужно запихнуть при катастрофе, которую называют женская уборка, по какой-то странной и неведомой женской же логике. На этом месте я чмокнул мою радость в нос и запихнул в дверь душа, оставшись в коридоре и не дав возразить. Конечно, вдвоем в душ пойти намного интереснее, но тогда на заводе меня дождутся очень нескоро, а хотелось бы закончить с работами уже сегодня. Немного позже, за завтраком, Маша сокрушалась. И как это мы оба напрочь забыли про то, что ты называешь санузел? Совершенно непонятно, как Марок нашел. Особенно ты, та, которая ради теплого сортира выбрала голый, без единой травинки, дом на пыльной и шумной улице вместо уютного домика в саду. Юра, я тебя сейчас стукну. Я как ту полуземлинку в лесу вспомню, так у меня волосы сами в колтуны собираться начинают. Лучше не зли меня, не напоминай про тот ужас. Оставалось только вздохнуть. Маша тем временем продолжила. Все, решено. Пока ты там с железяками возишься и готовишься к празднику, я займусь сантехническими работами. Найду и найму людей, куплю мебель и все оборудование и начну отделку и оснащение. Только постарайся, чтобы унитаз был без балдахина с розовыми фистончиками. Кстати, а что это такое, фистон? Пистон знаю, феску, тоже, а это что-то среднее, вот балбес же, а, но, любимый, так что приходится прощать. Иди уже к своим железякам, горе мое. Ну, вот, ей ее, радость, а она меня, горе. Оставил я за собой последнее слово, выскакивая за дверь. Такие шуточные пикировки уже стали входить в привычку, забавляя обоих и, кажется, могли стать одной из тех самых милых семейных традиций. На заводе меня встретил Олесь, решительный, встрепанный, с котомкой у ноги и синяком под глазом. Решился, поедешь учиться? Да, я так понимаю, были разногласия в семье, ладно, это дело твое. Ночевать есть где? Парень как-то нерешительно шевельнул плечом, что можно было трактовать вообще как угодно. Значит, негде. Где и на кого учиться хочешь, знаешь? Да, в Борисове строительное магическое училище, на каменщика. Нормально, пригодится. Там, насколько помню, и основы дорожного строительства дают, как брусчатку класть, по крайней мере. Найдем тебе работу. Так, сейчас свяжусь с Егором Фомичем, узнаю, когда у нас планируется транспорт в Алешкино или Смолевичи. Управляющий выправит тебе документы, направление на учебу, бухгалтер выпишет гарантийное письмо. С этими бумагами тебя и на учебу возьмут, и денег не спросит, но Архип Сергеевич тебе подробнее растолкует. Подашь документы, вернешься назад, поселим тебя или в трактире, или ХМ. Наизнанке пожить хочешь? В помощь смотрителю тамошнему, Ивану Силантьеву. Говорят, при первом переходе наизнанку вскоре после инициации можно себе потенциал поднять, если повезет. Страшно. Там девчонка живет, чуть младше тебя, и то не боится. И оплата там выше, а жить все равно под защитным куполом. Выше это сколько? Вот крестьянская душа. За лишний пятак воробья в поле загоняет. У тебя как у подсобника здесь сколько? 70 плюс кормежка один раз. На изнанке у сына смотрителя 120, но он еще и охранник. Там будешь, считай, тем же подсобником, кормиться станешь с семьей Силантьевых плюс 100 рублей в месяц. Тебе до начала учебы как раз где-то месяц и получится поработать, поднакопишь немного. Ты подумай, пока туда-сюда ездить будешь. После переговоров по мобилету подозвал будущего мага. Егор Фомич где-то в ближайшие полчаса пришлет сюда пикап, забросит пиво в трактир, на обратном пути возьмет здесь груз и тебя заодно. Валешкина напомнишь, чтобы шофер подождал, главный управляющий к тому моменту бумаги уже выпишет, заберешь их и поедешь в Смолевичи, там Архип Сергеевич встретит и тебя, и груз, поступишь в его распоряжение. Все, удачи тебе, будущий господин маг». Алис порозовел, как-то судорожно кивнул и, прихватив рюкзак, отправился к воротам, а я, в цех, к малому перегонному кубу, пока рабочие разбирают большой. За день я успел и закончить переделку оборудования, и поработать с документами, и даже поскучать в трактире в ожидании Маши. Там-то меня и нашла новая забота в лице трактирщика с пачкой бумаг. Вначале все было хорошо и приятно. С момента начала строительства портала выручка трактира удвоилась, даже с лихвой. И это без учета торговли изнаночными продуктами, которые дали еще 120% прироста. А потом пошло ведро дегтя в эту миску меда. Трактир плохо держал нагрузку, особенно кухня. Если нехватку рабочих рук мои управляющие решили сами, наняв дополнительно и стрепух, и подавальщиц, то вот оборудование, и без того не новое, изнашивалось в таком режиме работы намного быстрее. Нет, пока еще ничего критичного, хоть печи и пришлось подмазывать, но еще полгода и начнутся проблемы, да и переполнено бывает заведение, что зал, что комнаты, что конюшня. Требовалось ремонтировать и расширять заведение. А куда расширять, если и так забор по границе арендованного участка? Разве что вверх, но на время такого строительства заведение придется закрывать. Ну, во-первых, строительство заканчивается, строители уедут. Останется только песчаный карьер и небольшой гараж для обслуживания и мелкого ремонта занятой там техники. Наплыв уменьшится. Так ведь, ваше благородие, приезжих много стало, за изнаночной едой едут. Если раньше многие караваны мимо шли, то сейчас практически все к нам заворачивают. Плохо, что кухню как винокуренный завод по частям не отремонтируешь. Придется останавливать в любом случае. Это да. Ладно, буду думать. Задал ты мне задачку, только-только я подумал, что или решил все основные проблемы, или придумал решение, а тут новое на мою голову. Простите, ваше благородие. Да ладно, ты-то здесь в чем виноват? Да уж, дела. Третий этаж, чтобы добавить, даже никакие суслитины не понадобятся, местные умельцы сами сруб поднять могут. Но вот что делать с кухней. Понятно, что расширять, за счет переноса кабинетов для чистой публики на второй этаж, но ведь придется закрывать заведение, не на день-два, и даже не на неделю-другую. Да что тут думать, делить заведение надо на два. В каком смысле? Почему не умножать? О, как все запущено. Ну, можешь считать это умножением, из одного заведения сделать два. Все равно не понимаю, у тебя имение теперь до самого тракта и вдоль него на километр. Вот на углу между Червеньским трактом и дорогой на Дубовый Лог построить новый трактир. А этот что? Не перебивай. Да, так вот, строить сразу с расчетом на чистую публику и с запасом по площади. Первый этаж можно сделать бетонным, с имитацией каменной кладки, но это уже детали. Построить, завести новое оборудование и перекинуть туда работников отсюда на время ремонта. Указатели поставить, что, мол, трактир переехал туда на 3 километра, или сколько тут, ну, где-то версты 3 и будет. Слушай, а что ты то километрами меряешь, то вдруг верстами. И не только ты один, а это, есть такая привычка, когда расстояние известно точно, или обстановка официальная, тогда километры, а если приблизительно, то чаще версты. Не знаю точно, почему так. Может, чтоб в случае ошибки отбрехаться, мол, я не говорил про 5 километров, я про версты, а это другое. Ага, ну, так вот, сделать здесь ремонт и открыть заново, можно даже в том же размере, и разделить здесь все, как было, а там, для чистой публики, да и вообще с претензией, с изнаночными продуктами, новой выпивкой и тому подобным. Дороговато, не дороже денег, да и окупится со временем. Не знаю, самому себе конкуренцию создавать, да еще в не самой населенной местности. Вот дурья башка. Какая конкуренция, если меню разное, цены разные, публика разная. Где тут конкуренция? Все равно, подумать надо, посчитать, причем не одному, а с управляющими. И не просто отвлеченно думать, а считать количество клиентов, средний заказ, дополнительные расходы, не только на строительство и на содержание. Может, проще будет там, где ты сказал, палатки армейские поставить, на время ремонта в здании, летом нормально будет. А номера, ночевать твои клиенты тоже в палатках будут. Кто в палатке, кто у себя на возу, кому в ангарах, что от строителей остались, комнаты выгородить. Говорю же, считать надо и думать, подробно и не торопясь. А тут и Маша приехала, да увезла меня домой, В Смолевичи, дом в дубовом логе ею признан был пока непригодным для проживания, но отделочников на недостающие помещения она уже натравила. Правда, работу они начнут только послезавтра, заняты сейчас. И это, как говорит дед, еще хорошо. В его мире отделочных бригад было много больше, но хороших специалистов можно было ждать и месяц. Но он не учитывает, что у нас место в очереди определяется еще и родовитостью, так что, возможно, ради нас передвинули сроки по другим заказам. Утром начался последний день перед семейным праздником, который далеко перерос масштабы семьи. Да, я не собирался вмешиваться в работу людей и вносить суету, но проконтролировать исполнение моих поручений и заранее согласованных планов был обязан. Так что сразу после завтрака погрузился в процесс. Причем не только я, но и Беляков, а глядя на нас и жены подтянулись с предложениями посильной помощи. Великая вещь, телефон, амобилет, в особенности. Жаль, дорогой он, как сволочь. Хорошо бы добыть те отечественные, что более-менее вменяемых денег стоят, и иметь по одному в каждом заведении и у каждого управляющего, чтобы брал с собой на выезде. Мечты, мечты. Но и так процесс существенно упрощался и облегчался. Архип Сергеевич, заложив воронка, уехал с Семенычем в Алешкино, Егор Фомич оттуда, в Курганы, Ленька Патрикеев оставался на базе, я же с Машей на своем фургоне метался по городу, преимущественно в те места, где требовалось проконтролировать или обозначить присутствие лично. Разумеется, все сразу пошло наперекосяк. Ну, не все, конечно, это я преувеличил на нервах, но многое. Мы вообще не планировали лезть в центр города, только поставить палатку и растянуть пару плакатов в городском парке, и это было согласовано еще в прошлом году, а в мае этого на всякий случай напомнили чиновникам о имеющемся документе, чтобы они в этот день в этом месте не устроили что-то еще. И вот, как говорит дед, с внезапностью добротного поноса, наш городской голова, предпочитающий, чтобы его называли мэром, возгорелся желанием лично поучаствовать в процессе и поздравить. Причем говорим мэр, понимаем со всей свитой и сворой, то есть на пятачке между магазином и соседними домами поместиться не выйдет, даже если занять всю улицу. Трибуна у мэра была своя, но внезапно понадобились дополнительные столы, навесы, угощения и люди, чтобы всем этим заниматься, а еще украшения. Причем канцелярия мэра донесла до нас то, как нам повезло только вчера утром, так что дым стоял коромыслом и хлопья мыла летели от причастных почти не фигуральные.